Глава 59. На короткое время в маленькой комнате воцарилось молчание, а затем Эмилин продолжила. «Любая мать видит это сразу. Она стала выглядеть иначе, вести себя иначе. Она даже пахнуть стала иначе. Я не спрашивала ее ни о чем. Я все надеялась, что она сама подойдет ко мне и все расскажет, когда будет для этого в настроении. Но так и не дождалась». Мунро, выдержав недолгую паузу и проявив тем самым уважение к женщине, спросил. «А после этого вы видели капитана Райли?» Эмилин утвердительно кивнула. «Он заходил, чтобы выразить свое соболезнование через неделю после того, как было найдено ее тело». «Вы думаете, что это он убил ее?» «Ведь это вы, полисмен, молодой человек, а не я». «Я думаю, у всякой матери есть чутье в таких ситуациях». Розмари говорила, что его отец какой-то важный человек. Она не знала, где он и кто. Возможно, политик. Работал в той области, где имидж много значит. Я думаю, что чернокожая подружка вполне устраивала капитана Райли. Но вот беременная подружка была ему не нужна. Расспрашивать Эмилин Макклатчи дальше не было смысла. Мы распрощались и пошли назад к Хамви. «Все выглядит из рук вон плохо», — покачал головой Мунро. «А вы говорили с матерью Шона Линдсей?» «Она не пожелала обменяться со мной ни единым словом, просто прогнала меня, да еще замахивалась палкой». «Насколько достоверна информация в отношении шерифа Деверо?» «На 100%. Они встречались. Он положил этому конец. Она не была этим довольна. Затем Райли, по моим прикидкам, переметнулся на Розмари Макклатчи». «Это его машину разнесло вдребезги на железнодорожных путях?» «Судя по номерному знаку штата Орегон, его. Ведь вы же нашли пластинку с номером. Голубой «Шевроле» 57-го года выпуска. Отнюдь не выставочный автомобиль, а скорее кусок дерьма». «Райли давал какие-нибудь объяснения?» «Нет, для этого у него есть юрист». «А у вас есть доказательства, что он был бойфрендом также и Дженнис Чапман?» «Бесспорных доказательств нет, но она была из тех, кого называют дешевками. Ее видели со многими парнями. Не могла же она встречаться со всеми?» «Ее считали дешевкой еще и в Тулейне». «Так она оттуда?» «По всей вероятности, да. Если всех тулейнских студенток собрать вместе, лично меня уже ничто не удивит». «А вы знаете, что Дженнис Чапман – это не настоящее имя?» «Как это понять?» «С рождения ее звали Одри Шоу. Она поменяла имя 3 года назад». «Почему?» «По политическим соображениям», – ответил я. «Закончился ее роман с Карлтоном Райли, длившийся 2 года». Я оставил майора размышлять над только что полученной информацией и пошел в южном направлении, а он поехал на север. На этот раз я уже не срезал дорогу, не проходил через чей-либо двор. Я обходил квартал как достойный гражданин, переступал через проволоку, шел через поля, пока не обнаружил ту самую грунтовую дорогу, заросшую по обеим сторонам деревьями. Меньше чем через 20 минут я оказался на Мейн-стрит. Еще через 5 минут был в ведомстве шерифа, а через минуту находился уже в офисе Деверо. Она сидела за письменным столом, похожим на бумажное море. «Нам надо поговорить», — сказал я.